Незнакомый корнет скрючился за покрытым ржавчиной прибором непонятного назначения. Он щелкал барабаном револьвера и шевелил губами, то ли повторяя слова молитвы, то ли матерясь. Я попробовал выглянуть из окна с разбитыми стеклами. Раздался выстрел, и у меня с головы слетела фуражка. «Твою мать! Что, ваше благородие, крепко нас здесь прижали!» Третий товарищ по несчастью, ефрейтор-сапер, был безоружен, но присутствие духа не терял. «Прижали! Все выходы под прицелом держат!» «Да какие тут выходы! Ворота вот эти и дверца, через которую мы сюда попали! Может, через завод попробуем?» За окном началось какое-то шевеление, я резко высунулся, пальнул пару раз из револьвера в движущуюся фигуру и спрятался. Сапер подал мне продырявленную фуражку, я отряхнул ее от пыли, вдохнул глубоко и сказал: «Можно и через завод, если только нас там не ждут». Я еще раз вдохнул и сморщился. «Чем так воняет?» Сапер сделал пару движений ноздрями. «Трупом воняет, давнишним», потом махнул рукой и, пригибаясь, когда бежал мимо оконных проемов, направился к двери, которая вела в основной корпус завода. Корнет посмотрел на меня совершенно безумными глазами. «Они нас убьют, они нас повесят за ноги, поручик, не молчите. Поручик, почему они нас так ненавидят? Почему они нас хотят убить?» Его кавалерийский мундир был испачкан и порван в нескольких местах, высокие сапоги потеряли положенный блеск и были покрыты толстым слоем пыли. «Мы для них оккупанты, им ни за что нас любить», — ответил я. «В этом городе никогда не было имперской власти. Никогда. Какого черта тогда мы здесь делаем, а, поручик?» Корнет был совсем плох, и с этим надо было что-то делать. «Какого черта? Выполняем приказ его высочества, Корнет». Я повысил голос. «Вставать! Смирно! Повторите присягу военнослужащего вооруженных сил империи. Я торжественно клянусь чтить и защищать». Начал он. Я привалился спиной к стене и начал считать патроны. Корнет закончил повторять слова присяги. «То пусть меня покарает Бог и имперские власти, на верность которым я присягнул». 27. «Не густо. У вас сколько?» «Что?» Корнет немного пришел в себя, перестал истерить и собрался. «Патронов сколько?» 4 в барабане и 12 запасных. «Маловато». Вдруг створка ворот приоткрылась, и внутрь забежали трое, в гражданской одежде, но вооруженные. Корнет заметил их первым и высадил все свои 4 патрона в крепыша с обрезом. Стрелял он метко, так что крепыш упал и заорал благим матом. Двое тут же спрятались за какие-то ящики, так что я совсем потерял их из виду. «Перезаряжайся, Корнет», — скомандовал я и потихоньку стал пробираться к позиции противника. Я укрывался за кучами строительного мусора, ржавыми станками, какими-то железяками. Мне оставалось 2 короткие перебежки, когда из-за ящиков высунулась голова в кепке, внимательно вглядываясь в полумрак цеха. Я перекатился за большую деревянную катушку, на какие обычно наматывают высоковольтный кабель. Противник среагировал мгновенно, револьверная пуля ударила туда, где я был за секунду до этого. Черт! Пока один из врагов, высунувшись по пояс из-за укрытия, пытался выцепить корнета, второй ползком стал двигаться в мою сторону. Я видел его в щель между досками катушки, а он и не подозревал о моем местонахождении. Он прополз мимо меня, и я в деталях рассмотрел его поношенный вельветовый пиджак, штаны в полосочку, стоптанные подошвы сапог. В руках он держал карабин той же модели, что использовали и мы. Револьвер 2 раза дернулся в руке, и под врагом расплылась лужа крови. Он умер, не издав ни звука. Парень с револьвером, за ящиками, понял, что остался один, матюгнулся и попытался отступить к приоткрытым воротам. Ему это удалось, но корнет успел метким выстрелом продырявить ему ногу, так что последние шаги он преодолел с дикими воплями. Оказывается, в кавалерии еще и стрелять учат. Поручик, что дальше? Собрать оружие и боеприпасы. Корнет бросился к подстреленному им крепышу и принялся шарить у него по карманам. Вынув откуда-то заляпанную кровью горсть патронов, он переменился в лице и его вырвало. Когда спазмы прекратились, Корнет проговорил: «Я до этого никогда, в людей, да, давно в действующей армии, неделю, молодцом держишься. Протри патроны, если не хочешь, чтобы ствол оружия разорвало». Корнет кивнул и какой-то тряпкой стал вытирать патроны от крови. Я подобрал карабин, вытянул из карманов пиджака убитого 2 запасные обоймы. Во внутреннем кармане лежала фотокарточка. Убитый мной парень, какая-то женщина в платье с передником и мальчишка, белобрысый, стриженный под бобрикой лопоухий. Семейный был, черт побери. В этот момент приоткрылась дверь, ведущая из цеха в главное здание завода. «Ваше благородие, вы живы?» «Живы, ефрейтор. Что там у тебя?» Сапер, переступая через нагромождение металлического хлама и хрупая сапогами по строительному мусору, подошел поближе, и я протянул ему карабин. «Справишься, разберемся», — сказал он и щелкнул затвором. «Там можно пройти, но вонь такая, что блевать тянет. Жить захочется, потерпим». Корнет, кавалерист, все еще с бледным лицом, подбежал к нам. За окном раздались крики. «Смерть имперским оккупантам! Мы вас за ноги подвесим!» Акцент был жуткий, надо сказать. «Эн, надо поскорее отсюда выбираться», — проговорил Корнет и щелкнул барабаном револьвера. Сапер отворил деревянную дверь с облупившейся краской и нырнул в темноту. Мы последовали за ним. «Здесь черт ногу сломит, так что поаккуратнее, поаккуратнее», — бормотал ефрейтор. Воняло жутко. Мы пробирались почти вслепую, ориентируясь на тусклый свет небольших грязных окошек, находившихся под самой крышей. Корнет щелкнул зажигалкой и тут же закрыл рот ладонью. Я тихо выматерился. Вокруг нас лежали трупы. Видимо, здесь с месяц назад столкнулись какие-то две местные группировки. Военной формы видно не было, а вот холодное оружие валялось в изобилии. Скрипнули ржавые петли ворот, и мы оказались на улице. Серое небо дохнуло в лицо сыростью и гарью фабричных труб. А теперь ходу, господа офицеры, ходу. Сапер-ефрейтор рванул вдоль по улице, как раином, туда, где был расквартирован имперский гарнизон. Мы побежали следом. Я услышал сзади крики, потом прозвучало несколько выстрелов. Оглянувшись, я увидел Корнета, лежащего навзничь. Ему снесло полчерепа. Я думал, что у меня отвалится подошвы сапог или разорвутся легкие. Так быстро я еще никогда не бегал. Красное кирпичное административное здание на другой стороне улицы показалось знакомым. Недалеко должны были быть блокпосты родной 10-й сводно-гвардейской бригады. Я замедлил шаг и попытался отдышаться. К контрольно-пропускному пункту с полосатым шлагбаумом вышел ровной походкой, уже оправившись. «Кто здесь старший? Сообщите дежурному офицеру о нападении на военнослужащих имперских вооруженных сил в районе заброшенного завода», недалеко от эстакады. Усатый унтер-офицер козырнул и отправил солдата искать дежурного офицера. Скоро придется оформлять кучу бумаг, выяснять личность Корнета и прочее, и прочее. Здание офицерского клуба располагалось в каком-то кабаре с раздолбанным гаубицами вторым этажом. Но на первом этаже все было вполне прилично, имелась барная стойка, стулья и пожилой квартирмейстер, буфетчик, который наливал всем, кто носит погоны с золотым позументом ровно по 50, и меня это полностью устраивало. Было то время суток, когда солнце еще до конца не село, а луна уже появилась на небосводе. Ребята из третьего взвода развели костер возле КПП и варили на нем в котелке кофе, чтобы не так хотелось спать в ночное дежурство. Я подошел к шлагбауму и спросил: «Ну, что тут у вас, местные не беспокоит?» Вахмистр, старший этой смены охраны, махнул рукой и улыбнулся. «Нет, господин поручик, не беспокоит. Один пацан даже хворост для костра приносил. Смешной такой, белобрысый. Я тут посижу с вами, не спится что-то. Да всегда пожалуйста, вот, у нас даже лишний чурбак найдется». Я сел на толстое поленце, которое показалось ничем не хуже роскошного кресла, и вдохнул аромат варящегося кофе. Дымок от костра поднимался в небо прямо, не тревожимый порывами ветра. Пролетела мимо летучая мышь, делая замысловатые кренделя в своей вечной погоне за ночными насекомыми. Вахмистр налил мне кофе в металлическую кружку, и я стал пить маленькими глотками, обжигая губы о горячие края кружки. «Хорошо». К контрольно-пропускному пункту приблизилась какая-то невысокая фигура, несущая что-то на плечах. Часовой передернул затвором, а потом улыбнулся и сказал: «Это наш пацан». Белобрысый лопоухий мальчишка как-то тяжело сбросил с плеча небольшую вязанку хвороста и подтащил ее к костру. Вахмистр протянул пацану галету, тот зажал ее в руке, спрятал в карман, потом с видимым напряжением подкинул вязанку в костер, осмотрел нас всех странным взглядом и убежал куда-то в подступающую темноту. Огонь потрескивал, весело принявшись за вязанку хвороста. «Где-то я видел этого пацаненка, его лицо показалось мне знакомым. Чего-то он сегодня быстро убежал», — сказал один из солдат. «И вязанка тяжелая какая-то была у него, хотя на вид вроде», — добавил другой. Солдаты закурили и сменили тему, а у меня заклинило в голове и раз за разом вертелось одно и то же. Знакомое лицо, тяжелая вязанка, быстро убежал. Я поднял с земли обломок доски и пошерудил в костре. «Мать, все в укрытии. Бойцы в карауле стояли опытные, и поэтому, не задумываясь, рванули кто куда, за мешки с песком, в канаву, в развалины кирпичного пакгауза. Я вместе с вахмистром оказался за ржавым остовом подбитого бронеавтомобиля. «Что там такое, господин Пору?» Бабахнуло так, что взрывной волной подбросило бронеавтомобиль, шлагбаум и блокпост разнесло вдребезги, а меня кубарем проволочило по земле, причем я чуть не откусил себе язык и здорово приложился коленом обо что-то твердое. Когда прошел звон в ушах, я сказал вахмистру, сплевывавшему землю: «Снаряд». В вязанке был артиллерийский снаряд для 45-ки. 8. Апперкот. Рота торчала в этих проклятых припортовых бараках уже вторую неделю. Не знаю, что там готовили в штабе армии, но о нас, хаки, пехоте, похоже, забыли. Солдат выпускали в город по дюжине в день, выдавая при этом гражданскую одежду отвратительного качества. У офицеров с этим было полегче, главное оставлять трех дежурных на роту и гуляй сколько вздумается. Представьте себе 200 парней, запертых на ограниченной территории. Я как мог помогал бойцам, брал заказы на покупки, относил почту, отпускал в город больше людей, чем положено, и очень просил ни во что не ввязываться. Штабные, похоже, готовили какую-то военную хитрость, и обнаруживать наше здесь присутствие было крайне нежелательно. «Господин поручик, вам никогда не дослужиться до капитана», сказал мне однажды вахмистр Перец. «Слишком вы к нашему брату добрый». Я подумал о том, что это сейчас я им начальство, и когда война закончится, я перестану быть начальством и снова стану студентом-недоучкой. А тот же Перец, бывший до войны хозяином ремонтной мастерской, будет куда более важной птицей. Сегодня был мой день, то есть я мог выйти в город. Получив у каптенармуса гражданский костюм, я отправился переодеваться. Серые брюки, немного узкие туфли и рубашка в полосочку казались мне дикостью. Я настолько привык к родному хаки сапогам и портупее, что чувствовал себя голым. Солдаты наперебой совали мне письма, треугольники дали целую пачку помятых купюр и список желаемых покупок. Шумная толпа проводила меня до КПП, и я услышал, как кто-то крикнул: «Берегись, девчата, господин поручик в город идет», и взрыв смеха. Они давно хотели мне кого-нибудь сосватать, то симпатичную докторшу из медсанчасти, то полковничью дочку во время последнего нашего долгосрочного отдыха. Не получалось. Шагая по улицам с разбитым асфальтом, из-под которого виднелась брусчатка невесть какого века, я смотрел по сторонам и удивлялся этому городу. Война коснулась его в самом своем начале, и теперь пустые проемы окон, выбоины от пуль в стенах и обвалившиеся крыши соседствовали с буйной субтропической растительностью. Природа брала свое. Плющ и лианы увивали полуразвалившиеся здания, деревья высовывали свои ветки в окна с разбитыми стеклами, трава пробивалась между плитами тротуара. На почте хмурая тетка приняла письма, пересчитала их толстыми пальцами и сунула в какой-то ящик, не проронив ни слова. Я пожал плечами и вышел через тяжелую деревянную дверь. Непривычным было то, что ни один прохожий не остановил на мне своего взгляда, одобряющего или осуждающего. Имперская форма всегда вызывала какие-то эмоции, я уже привык к этому, а рубашка в полосочку не вызывала. Я хотел посидеть где-нибудь в тихом месте, попить кофе, отдохнуть от гомона и суеты, царящих в бараках, и поэтому зашагал к вывеске, обещавшей свежую выпечку и кофе по-восточному. Чашка кофе и горячий рогалик с маком согрели мне душу, и я, закинув ногу на ногу, принялся пересчитывать солдатские деньги, которые бойцы насовали мне перед выходом, рассчитывая на то, что я вернусь с целой кипой гостинцев из длинного списка, составленного ребятами. Мятые купюры, тусклые монеты, простые мечты моих бойцов, записанные химическим карандашом на оберточной бумаге, зубная паста, книжка про пиратов полкило халвы. Я улыбнулся, завернул деньги в список покупок и попросил счет. Задвинув стул, я блаженно потянулся, хрустнув суставами, и зашагал к выходу. Краем глаза я заметил, что одновременно со мной поднялась компания из трех мутного вида типов. Один из них, небритый парень в картузе, кинул на стол смятую купюру и сделал какой-то знак своим дружкам. Особого внимания я на это не обратил, вышел из кафе и отправился к единственному месту, которое могло удовлетворить всем пунктам списка покупок, городскому рынку. Настроение у меня было приподнятое, я пинал носком ботинка какой-то камешек, благо по гражданке это было не стыдно. Вдруг камешек забился между плохо пригнанными сегментами брусчатки. Я даже ругнулся от досады. Это, конечно, было ребячество, но такое вот несерьезное настроение у меня приключилось. Я прошел еще несколько десятков шагов, как вдруг какой-то неприятный голос сзади громко позвал: «Эй, дядя!» Я как-то не привык, чтоб меня звали дядя, да и вообще, кому я мог быть нужен в этом городке, поэтому идти дальше показалось мне самым разумным решением, но голос не унимался. «Эй ты, в полосочку!» «В какую полосочку?» — подумал я, а потом сообразил, что это касается расцветки моей рубашки. Я развернулся на пятках и оказался на расстоянии вытянутой руки от того самого типа в картузе, которого видел в кафе совсем недавно. Его дружки стояли чуть позади и ехидно улыбались. «Дядя, тут такое дело. Помоги ветеранам гражданской войны на хлебушек». Я удивленно на него уставился. «Ветеран гражданской войны? Это в каких таких войсках он служил, что его демобилизовали? Война-то еще». «Так, стоп, о чем это я? Ясно ведь, чего ему надо?» «Нет, ребята, помочь я вам не могу», — сказал я, и собирался было уже развернуться, как вдруг цепкая рука типуса в картузе схватила меня за плечо. «Мы кровь за тебя проливали, фраер. У тебя денежка есть, я видел», — сказал он, и его рука потянулась к карману моих брюк. «Это что еще такое?» Я резким движением освободил плечо, левой рукой пресек его поползновение к моему карману. «Ты в какой части служил, ветеран?» — поинтересовался я, отступив назад. Ситуация накалялась. Дружки парня в картузе взяли меня в полукольцо, глаза главаря нехорошо прищурились. «Отдай денежки, дядя, мы таких, как ты». Начал он, и вдруг у меня в голове взорвался кумулятивный снаряд. Мощный апперкот в подбородок чуть не сбил меня с ног, заставив зашататься и отступить на пару шагов. Главарь в картузе подул на костяшки кулака, только что побывавшего в соприкосновении с моим подбородком, и сказал: «Отдай денежки, а то ведь здесь тебя и закопаем». Я затравленно огляделся. На самом деле переулок был тихий, безлюдный. «Какой черт меня сюда понес? Нет, не отдам. Хрен тебе, а не деньги», — сказал я, и сплюнул кровь из прокушенной во время удара щеки. Став в боксерскую стойку, я смотрел прямо в глаза доморощенному грабителю, демонстрируя решительность сопротивляться. «Черт побери, я имперский офицер, я лоялистов убивал». Он демонстративно закатал рукава и двинулся ко мне. Когда его картуз был в прямой досягаемости моих кулаков, я резко нырнул вправо и длинным прыжком оказался нос к носу с одним из подельников картуза, сутулым парнем с сигаретой в зубах. Я влепил классическую двоечку ему в голову, из носа у него потекла кровь, а я не останавливался, наносил удар за ударом поочередно обеими руками, превращая его лицо в кровавое месиво. Сутулый рухнул на землю, а мне крепко прилетело кованым сапогом по почкам, то ли от картуза, то ли от второго его приятеля. Боль была адская. Я отлетел вперед, споткнулся обо что-то, упал, ушибив руку. «Отдавай деньги, фраер». Я увидел два сапога перед своим лицом. «А вот хрен тебе», — прорычал я, схватил обеими руками за правый сапог и дернул, что есть силы, на себя. Мой противник больно сел на копчик рядом со мной. Я тут же набросился на него, сбил с его головы ненавистный картуз. Я бил и бил его, в корпус, в голову, по подставленным рукам до тех пор, пока удар с размаху ногой мне прямо в висок, нанесенный оставшимся налетчиком, не сбросил меня на землю. «Сука!» Главарь, застонав, поднялся на ноги и пнул мне по ребрам. «Где там его деньги?» Они начали обшаривать мои карманы, но пронзительный свист патруля военной полиции заставил их отвлечься от меня и, подобрав своего друга, обратить тыл. Я, скорчившись, лежал на земле и дышал мелкими глотками. Подошедшему ко мне патрульному я прохрипел: «Я имперский офицер, доложите полковнику». Я закашлялся, в голове у меня помутилось. «Скрутили голубчиков», — расслышал я. Я подошел к блокпосту в припортовой зоне, слегка прихрамывая. Караульный отсалютовал мне, и я узнал в нем бойца, заказывавшего зубную пасту. Скинув на землю с плеча сидр, я нащупал внутри тюбик и протянул караульному. Он широко улыбнулся, сказал: «Благодарствую». А я похромал к баракам, и на душе у меня было хорошо. 9. Коробочка. План десантной операции трещал по швам. На 3 из 5 зон высадки имперские войска умылись кровью. Береговые батареи пустили ко дну тихоходные баржи с бронетехникой, а высадившуюся с ботов и десантных катеров пехоту утопили в море элитные части лоялистов. Здесь, в небольшом поселке с диким названием Бубырь, закрепиться нам удалось по счастливой случайности. Местные жители гораздо лучше относились к его высочеству регенту, чем к лоялистской ассамблее, и, завидев суда под имперскими флагами, разоружили три десятка синемундирников-артиллеристов из орудийной обслуги. Когда мы высадились и вступили в поселок, ветераны суеверно крестились. Три стоящих на центральной площади 180-миллиметровых орудия превратили бы наш транспортный конвой в дырявые корыта за каких-нибудь полчаса. Хмурые рыбаки столпились у массивных орудийных лафетов, глядели из-под картузов оценивающе и с надеждой. «А почему бубырь? Что вообще за слово такое идиотское?» — громко спросил Стеценко. Я дернул его за рукав, но было уже поздно. Солдаты рассмеялись, сбрасывая напряжение, накопившееся во время ожидания высадки. Неожиданно какой-то местный, пожилой мужчина с бородкой, ответил: «Габиус флувиатилис палу, он же бубырь, разновидность морского бычка, добываем в промышленных масштабах. Вон, консервный завод стоит», — махнул он рукой куда-то в сторону, а потом спросил: «А что, господа имперцы, вы сюда надолго, а ли так, пошуметь?» Я остановился, пропуская вперед шеренгу бойцов своей штурмроты, торопящихся занять высоты в 2 верстах от побережья, и процитировал: «Где раз поднят имперский флаг, там он спускаться не должен», и мне самому захотелось верить в свои пафосные слова. Чем занимается хаки? Пехота большую часть времени выдвигается на позиции и закрепляется, а меньшую держит оборону, пока не подтянутся ребята посерьезнее. Сколько их было? Сопок, холмов, низин, ложбин, оврагов, рощиц. Сколько тонн земли я перекидал саперной лопаткой. В общем-то я офицер, белая кость мог бы и не копать. Но елки-палки, 40-летние дядьки, которые мне в отцы годятся, роют каменистый грунт, натирают мозоли, а я что, буду пальцем тыкать: туда копай, сюда не копай. Так что я рыл землю, скинув шинель, и матерился вместе со всеми. Стеценко куда-то слинял, пробормотав что-то невразумительное в ответ на справедливый упрек. Хрипящий и фырчащий грузовичок с консервного завода подвез нам патроны, и солдаты заметно оживились. Если прибыл транспорт с боеприпасами, значит, про нас не забыли. Значит, держать оборону, пока не подтянутся ребята посерьезнее, нам не так уж долго. Наступление и прорыв в тыл — дело брони и кавалерии, пехота тут так, сбоку припека. Мы насыпали в мешки землю, обшивали досками стены окопов, таскали бревна и кирпичи, капитально обустраивались, в общем, линию обороны выстраивали на возвышенностях, верстах в 2 от города. С одной стороны, хорошая позиция, с другой, гражданские не пострадают в случае обстрела. Отсюда прекрасно просматривались обе дороги, с городской пристани можно было наладить снабжение. «Господин поручик, мы что, так и будем держать оборону нашей ротой? Это по меньшей мере несерьезно». Ко мне подошел командир 3-го взвода, Семеняка. «Если они развернут против нас что-нибудь кроме пехоты, мы тут и дня не продержимся». Этот Семеняка был тот еще фрукт. Его к нам перевели пару недель назад, и его белобрысая лысоватая башка уже примелькалась всем и каждому, особенно интендантам и снабженцам. Ну, по крайней мере, солдаты в его взводе были обеспечены всем, до последней пуговицы на гимнастерке и последнего куска сухаря в сидре. А что там оседало у него в карманах? Меня это интересовало в последнюю очередь. Ну почему же одной ротой? Была радиограмма: к нам идут 2 транспорта, кашалот и завиша. И кого везут? Семеняка снял фуражку и почесал лысину. Обещали что-то тяжелое, ну и какие-то пехотные части. Он только рукой махнул и, развернувшись на каблуках, пробурчал, уходя: пришлют каких-нибудь лапотников, а вместо танков — 3 ржавые железяки. Ну в общем-то я был лучшего мнения о нашем штабе, но после неудачной высадки сложно было рассчитывать на то, что к нам перебросят претарианцев или гренадеров. Приоритетным считался 2-й из захваченных на берегу плацдармов, а наш бубырь был так, сбоку припека. Вахмистр Перец и его команда уже расставляли свои машины для убийства в пулеметные точки. Фишер бежал вдоль линии окопов, увешанный как елка гирляндами пулеметными лентами. Бойцы выбрасывали последние лопаты земли, равняли бруствер. Мы были почти готовы к возможным неприятностям, и они не заставили себя ждать. Сначала появился колесно-гусеничный броневик, разведка лоялистов. Сложно было не заметить нашей линии обороны. Бойцы заорали и принялись палить по синемундирникам, высовываясь из окопов. «Отставить!» — гаркнул я. Стрельба прекратилась, вездеход, виляя, скрылся за поворотом дороги. Кажется, зацепили одного. И тут же Мамсуров, посыльный, прибежал и, отдышавшись, проговорил: «Там транспорты к пристани подходит, просит, чтобы их встретил старший офицер, то есть вы, господин поручик. Твою мать, тут лоялисты вот-вот атакуют, Еще Стеценко смылся куда-то, сволочь, шампалами запарю. Вишневецкий, остаешься за главного, пора приучать подпоручика к ответственности. Вот разозлюсь, и поменяю его и Стеценку местами. За мной приехала одолженная у местных полуторка, и усатый водитель из снабженцев довез меня до самого причала. Завиша уже разгружался. Ко мне подбежал бородатый унтер-офицер, козырнул и отрапортовал. Сводный отряд прибыл для дальнейшего прохождения службы. Погодите козырять и гаркать. Представьтесь, пожалуйста. 27-го Петериченского стрелкового полка унтер-офицер Демьяница, господин поручик. Я протянул ему руку для рукопожатия. Он удивленно глянул на меня, но на приветствие ответил. Рука у него была твердая и крепкая, как цевье винтовки. И сколько человек в сводном отряде? Что там вообще за бойцы? Кто старший офицер? По всему выходит, старший офицер, вы, господин поручик. Я тяжко вздохнул. Как так-то, а? Выбили наших господ офицеров почти подчистую, мы ведь под Топелиусом высаживались. Насобирали живых-здоровых 400, перегрузили на корабль и вперед, укреплять плацдарм Бубырь. Унтер-офицер наклонился вперед и шепотом спросил у меня, а что такое Бубырь? Город этот, и рыбка такая, добывают в промышленных масштабах. Вооружение у вас какое? Штатное. Винтовки, карабины, 4 станковых пулемета, гранаты противотанковые. Я вздохнул еще раз и скомандовал. Стройте своих ребят в 3 колонны, и марш вон к тем высотам, лоялисты вот-вот атаку начнут. Найдите подпоручика Стеценко, или подпоручика Вишневецкого, они там командуют. А мне еще кашалота принимать, есть. По сходним на пристань выгружались солдаты, целое море родного хаки, только нашивки разные. Петериченцы, горцы, старогородцы, даже какие-то части столичного гарнизона. Бойцы выгрузили снаряжение, построились в маршевые колонны и под руководством унтеров и вахмистров выдвинулись в сторону наших позиций. Эх, не накрыли бы их лоялистские аэропланы. Я тут же постучал себя по голове, поскольку никакого иного дерева в пределах досягаемости не наблюдалось. Кашалот почему-то не причаливал. Корабль стоял под парами, из трубы валили клубы дыма. Наконец, он стал приближаться к берегу. Куда? Я ошалело смотрел на транспорт, который шел прямо к пологому берегу, верстах в 2 от города. Что за? И тут бабахнуло. На передовой началась рубка. А я, здесь. Черт с ней, с высадкой, мне нужно туда. Я подбежал к машине, ступил на подножку и, стукнув по теплому металлу кабины, скомандовал. Поехали. Внутрь залез я уже на ходу, больно ударившись головой о потолок кабины. Водитель сдвинул фуражку на лоб, вывернул рули, обдавая грязными брызгами стены домов, помчался по улице прочь из города. Откуда-то сзади раздался пароходный гудок кашалота. Мелькнуло сомнение, развернуть машину, принять высадку и с подкреплением явиться на позиции, но мы уже гнали по полю. Что-то завыло, а потом жахнуло с правого борта. Меня осыпало осколками стекла, машину повело в сторону. Я глянул на водителя. Половина лица у него была залита кровью, он сползал на бок. Перехватив руль одной рукой, я выровнял машину, второй рукой пытаясь расшевелить шофера. Вдруг он повалился на руль и раздался долгий-долгий сигнал клаксона, а потом мотор фыркнул и заглох. Черт, ну как же так-то? Стало как-то невыносимо жаль этого дядьку, я даже его фамилии не знал. Тут рвануло уже слева, я матюгнулся, открыл дверцу и выкатился наружу. До позиции оставалось с полверсты, и я наддал, пригибаясь, по плоскому склону возвышенности, туда, где шел бой. Городок этот, Бубырь, стоял на одном из мысов, которые образовывали собой бухту и удобную гавань для кораблей, а единственная дорога как раз и петляла между возвышенностями, на которых мы заняли оборону. В окопах царил сущий ад. Лоялисты взялись за нас всерьез, у них где-то в низинах стояли бомбометы, и они забрасывали нас фугасными каждые 5-7 минут. Сквозь грохот разрывов я пытался вызнать обстановку у Вишневецкого, который торчал на дне окопа и прижимал к голове фуражку руками. 2 атаки отбили, так они долбить нас стали. Если бы не петериченцы и остальные, нам бы худо пришлось. По 2 бойца на 10 метров линии окопов, это разве оборона? Снова жахнуло, и на головы нам посыпалась земля. Я выглянул из-за бруствера и тут же спрятался. Сплошная линия разрывов приближалась к окопам. Господа лоялисты со страшной силой учатся воевать. Огневой вал, господин поручик. Проорал мне в ухо Вишневецкий. Я кивнул, вдохнул воздух, пропахший порохом, землей и кровью, и потянулся за шашкой. примкнуть штыки. Я встал в полный рост. Когда накатывается огневой вал, за ним обычно следует пехотная атака, так что осколочных не используют, ведь солдаты идут на границе разрывов. Главное, спрятаться вовремя. Я видел, как мои бойцы и солдаты, прибывшие на завиши, готовятся к бою, и солнце играло на остриях штыков. Грохнуло совсем рядом, взметнув целые глыбы земли, меня осыпало с ног до головы, попав в сапоги, за шиворот. Оглохнув и ослепнув на секунду, я отплевывался на дне окопа, очищая глаза и уши. «Свобода!» Заорали над головой, и я полоснул снизу вверх шашкой, обрывая этот идеалистически безумный боевой клич лоялистов. В окоп рухнул синемундирник, обливаясь кровью, а я уже дернул револьвер из кобуры и стрелял в появлявшихся на бруствере врагов. В окопах шел бой, лоялистов было не так много, но мы не могли вести огонь, и к ним постоянно подходили новые и новые бойцы. Я, Вишневецкий, Мамсуров и еще несколько солдат сумели очистить метров 7 окопов от противника, и теперь пробивались к рации и пулемету, туда, где слышалась хриплая матерщина вахмистра Перца и звуки самого ожесточенного боя. Мне пришлось два раза набивать барабан револьвера заново, Мамсуров был ранен, и мы потеряли двух бойцов, но успели вовремя. Синие мундиры наседали на пулеметную команду вовсю. Они залегли перед линией окопов, стреляли из винтовок, мешая бравому вахмистру сменить ленту в так не вовремя заглохнувшем пулемете. Мы убили их всех, стреляя почти в упор. Лоялисты не ожидали, что кто-то появится из окопов, истекающих кровью. Вахмистр залязгал пулеметом, костеря по чем свет стоит подносчика лент Фишера. А потом кусочки смерти калибром 0,303 дюйма понеслись из ствола пулемета навстречу бегущим в полный рост цепям синих мундиров, которые тут же залегали, начинали отползать и отстреливаться. Минутная передышка позволила нам с Вишневецким собрать вокруг себя человек 20, и мы ринулись вдоль по линии окопов, расстреливая, коля и рубя всех, на ком был синий мундир. Я нашел Стеценко у рации. Рядом с рацией валялись три мертвых лоялиста. К стенке окопа была прислонена винтовка с окровавленным штыком. «Поручик, это тебя. Коробочка вызывает». «Какая коробочка?» «Да ЧОРТ его знает. Сам разбирайся». Трубка рации шипела и трещала. Сквозь помехи пробился бодрый, почти дикторский голос, прерываемый каким-то грохотом и лязганием. «Я коробочка, ответьте коробочке». «Прием», — говорит старший офицер сводного отряда имперских войск. «Слушаю вас, коробочка», — говорит командир роты сверхтяжелых панциров. «Передан в ваше распоряжение, по собственной инициативе выдвигаюсь на огневой рубеж для подавления бомбометов противника. Разрешите продолжать?» Я ошалело посмотрел на Стеценко. «Рота тяжелых панциров», — а в рацию сказал. «Действуйте, коробочка». «Понял, работаю». Конец связи. Этот бодрый, почти веселый голос настолько не соответствовал окружающему кошмару, что у меня затрещало в висках, а рация уже умолкла, подвесив в воздухе вопросы неизвестно откуда взявшейся роте сверхтяжелых панциров, о которых я и слыхать-то не слыхал никогда. У нас тут хватало проблем и без таинственной коробочки, так что мы принялись очищать окопы от лоялистской нечисти. Нам помогало то, что тут и там офицеры и унтеры смогли сплотить вокруг себя людей и удержать отдельные участки линии обороны. С неожиданной стороны проявил себя Семеняка, который вместе с командиром пятириченцев Демьяницей защищал штабной блиндаж и сумел взять в плен какого-то лоялистского уполномоченного. А за лесом, откуда лупили по нам бомбометные батареи, урчало и грохотало. Слышались звуки разрывов и пулеметных очередей. Лоялисты постепенно откатывались от наших окопов, испуганные происходящим в своем тылу, отстреливаясь и не давая нам высовываться и перейти в контратаку. Не больно-то и хотелось. Я видел, как на поле выкатился давешний колесно-гусеничный броневик, а следом за ним, еще и еще. Отступающие от окопов синемундирные пехотинцы выстраивались за броневиками, готовясь к новой атаке. Я себе слабо представлял, что мы можем противопоставить технике противника. Даже бутылок с зажигательной смесью было раз-два и обчелся. Но окопы были очищены от неприятеля, и мы начали помогать раненым и считать убитых, а в лесу что-то загрохотало особенно сильно, и рация у Стеценко зашипела и выдала. Говорит коробочка. Бомбометы уничтожены, имею повреждения. Прорываюсь к вашим позициям, прикройте огнем, тут полно синемундирной пехоты. Вас понял, сделаем все возможное. Будьте внимательны, на поле легкая бронетехника. Из рации раздался смешок, и коробочка произнес: разберемся. Я не очень-то представлял себе, что это за чудо-юдо, сверхтяжелый панцирь, но надежда была только на них, броневики разнесли бы нас в клочья. А коробочка надеялся на нас, бутылки с зажигательной смесью, или связка противотанковых гранат, одинаково серьезная проблема для броневика и для панцира. Так что я заорал во всю глотку: огонь по готовности, прикрываем панциры. Вряд ли кто-то вообще понял, какие такие панциры и от какой стороны их нужно прикрывать. Там и сям над окопами стали появляться головы моих бойцов и руки, сжимающие цевья оружия. Ударили с флангов пулеметы, захлопали винтовочные выстрелы, заставляя лоялистов прятаться за броней своей техники и залегать. Я краем глаза увидел, как закачались верхушки лесных деревьев, там, у подножия высоток, а потом деревья стали падать, одно за другим, с треском, грохотом. Зеленые кроны наваливались одна на другую, ломая ветки и обрушиваясь на землю. К треску ломающихся деревьев добавился грохот разрывов. Лоялисты лупили по лесу из всего, что у них было. Рация снова зашипела. Говорит коробочка, по мне пристрелялись. Иду с максимальной скоростью. Я ожидал танковую роту, полдюжины или даже больше бронированных машин, но из лесу вырвалось нечто огромное, черное, выпускающее клубы дыма и плюющееся снарядами и пулеметными очередями. Величиной с двухэтажный дом, стальное чудовище с тремя орудийными башнями и торчащими во все стороны стволами пулеметов, это было жуткое зрелище. Приводимые в действие мощными механизмами, завращались башни, выбирая цели. Две боковые были явно поменьше, там стояли трехдюймовые орудия, гавкнули почти одновременно, один снаряд попал прямо под башню броневику, второй – в скопление пехоты. Огромная, угловатая основная башня медленно повернулась, грандиозного калибра орудия выбрало себе жертву, броневик с командирской антенной рацией.